Глава 59. В палатку Озин заходил, полуобернувшись, рассматривая что-то у себя за спиной. «Армия, мать ее так!» — произнес он, поворачиваясь ко мне. «Я несколько месяцев наблюдал твой тренировочный лагерь, но во время похода это что-то с чем-то. Как будто все твои бойцы другими людьми стали». «Это ты немного перегибаешь, конечно», — усмехнулся я. «Но что-то такое есть. На территории противника нельзя быть развеселым долбодятлом, даже если хочется. Что там у тебя?» Подойдя к столу, на котором лежали карты, Озин некоторое время смотрел на них. «Здесь и здесь», — указал он пальцем на районы Аланы. «Подойти близко мы не смогли, но вся вот эта зона свободна. И это. Так что либо они собираются в этих местах, либо на другой стороне города». Немного постояв, разглядывая карту города, вздохнул. «Сможете за сутки другую часть города проверить?» — спросил я. «Ты сам знаешь ответ», — покачал он головой. «Алана слишком большой город для таких забегов. А в чем проблема-то?» «Во времени», — ответил я. «В зависимости от того, откуда они пойдут, будет понятно, сколько у нас времени, а значит, и где лучше людей разместить. Дальше, ближе. Если слишком близко разместить, наши силы заранее обнаружат. Если дальше...» «Отряд охотников сомнут», — кивнул Озин. «Может, магов использовать?» «Не», — дернул я щекой. «Вот уж что-что, а прятаться в человеческих городах твари очень хорошо научились. Так у нас еще и сами маги. Не встречались они с демонами и не учились им противостоять. Я просил плетницы город проверить, но он там только один большой демонический фон видит». «Паршиво», — пробормотал Озин. «Паршиво ведь?» «Неприятно», — кивнул я, — «но не критично. Есть у демонов одна хорошая черта. Если это не фракция Повелителя Гнева, то они довольно рациональны. Так что, да, я склоняюсь к тому, что они и правда с этой стороны города сидят. А находились мы, если что, на западе от города». «То есть все по плану?» — уточнил Озин. «Все в любом случае по плану», — хмыкнул я. «Просто разместим силы поближе. Будет лучше, если нас заметят, чем если вы исчезнете». «Вот тут я с тобой на все 100 согласен», — покивал Озин. «Ладно, пойду я. Пожру хоть». «Давай», — ответил я, улыбнувшись. Озин, когда ему надо, аристократичный аристократ. А когда плевать, он идет жрать. Впрочем, я сам такой. До Аланы мы добрались за 10 дней. Учитывая размер нашей армии и обозы, сроки без преувеличения рекордные. С такой скоростью охотники налегке идут. Прямо сейчас у нас идет небольшая перегруппировка. Часть сил стоит у города, контролируя засевших там демонов, а часть разбредается по округе. Плюс часть обозов с прикрытием, которые продолжают путь. Мы их потом нагоним. Сейчас перед нами стоит важная задача. Нужно уничтожить демонов Аланы, которые наверняка хотят ударить в спину. Уж не знаю, когда именно, может, во время дороги, а может и во время боя у Рамерии, но что-то такое определенно будет. Не хочется терять время на эту мелочь, но и оставлять за спиной несколько тысяч тварей – идея тоже такая себе. Лацушанаан, старый инкуб, хлебнувший всякого в этой жизни, сидел в одной из комнат своего убежища и нервничал. Звезданутые смертные уже сутки сидели возле города. Часть из них разбрелась по окрестностям, но это было ожидаемо. Обычная разведка и прикрытие. Проблема в тех, кто остался. Если он ошибся, если они решат напасть... Некоторое время назад в Алану прибыл посланник из Рамерии и потребовал ударить в спину проходящим мимо силам смертных. Наглость и угрозы вылились на головы лордов Аланы, а они и сделать-то ничего не могли. Прямой приказ управляющего региона можно обойти, а вот угрозу появления лорда Дааксудана уже нет. Разве что убежать из города. Естественно, хозяева районов ворчали и злились, только вот сделать ничего не могли. Либо они выполняют приказ, либо их уничтожают. А вот Лат испытывал откровенный страх. С какой стороны ни посмотри, ему конец. Он не переживет четвертую встречу с Романо, и бежать ему некуда. Да и толку? Высшие не менее мстительны, чем середнячки вроде него. Даже если Лат сбежит, его все равно найдут и уничтожат. Жить очень хотелось, поэтому он решил рискнуть, поставить все на Роману. Если отодвинуть в сторону эмоции, его ведь не зря смертные непобежденным зовут. Это чудовище ни разу не проиграло. Понятное дело, что это потомок, а не сам Алекс Роману, но... Но выбора у Лата не было. Единственное, на что ему приходилось рассчитывать, это на то, что Роману дойдет до Ромерии и уничтожит там всех. Тогда и наказывать тех, кто остался в Алане, будет некому. В общем, он решил рискнуть. Когда посланник ушел, а местные лорды начали спорить о том, кто будет командиром сборного войска, Латсу Ушанаан тихонько стоял в стороне и не вмешивался. А когда первый раунд споров закончился и все разошлись, Лат связался со Сганом. «И почему я не удивлен?» — спросил краснокожий демон-лорд. «Опять ты что-то задумал?» Встретились они, понятное дело, не воплоти, а внутри специального пространства связи, которое выглядело как городская площадь посреди руин. «Ты знаешь, как я отношусь к встрече с Романо», — ответил Лат, — «и я не собираюсь умирать». «А придется», — усмехнулся Сган. «Выбор у тебя простой. Либо Романо, либо лорд Даак». «Ты меня недооцениваешь», — ответил Лат, презрительно скривившись. «Как тебе идея захватить весь город?» Если смотреть на Сгана со стороны, то это самый обычный тупой громила. Но Лат знал, что это не так. У него есть мозги. Как и осторожная авантюрность, если так можно выразиться. После последнего появления Романо они с ним неплохо усилились, чуть ли не вдвое расширив свои владения. Но что важнее, сумели договориться не рвать друг другу глотки. Союзниками они не были, но со Сганом можно было работать. Вот и в этот раз они сумели найти общий язык. Хотя Лату пришлось постараться, убеждая его поучаствовать в довольно опасном деле. Идея была проста и строилась на предположении, что Романо победит. Началось все, когда смертные появились рядом с городом. Именно в этот момент Лат и Сган объявили, что они никуда не пойдут. Мол, если кто-то хочет рисковать своей жизнью ради ублюдка Даага, то это его выбор. Возмущений почти не было. Когда надо, демоны могли очень быстро просчитывать ситуацию и принимать решения. Лата и Сгана ни в чем не обвиняли и не угрожали, просто махнули на них рукой. Было ясно как день, что после великой победы над смертными вся эта шайка объединится на короткое время, чтобы воспользоваться ситуацией и уничтожить двух сильных и опасных конкурентов. Потом вновь передерутся, но на два противника у них будет меньше. Правда, это все возможно только в том случае, если они победят Роману. Лат был уверен, что они проиграют, а их остатки поползут зализывать раны Валану, где их уже будут ждать два полных сил демон-лорда. И вот теперь он сидел в своем убежище и нервничал. Смертные не просто остановились у города, они уже второй день не уходили. Если Роман решит сначала заняться Аланой и только потом идти к Ромерии, то весь план летит к звездам. Мало того, что он не сможет захватить город, хрен бы с ним. Главное то, что ему придется столкнуться с Романо или убегать, бросая все нажитое. «Хозяин!» — ворвался в комнату Тош, его старый слуга. «Хозяин!» «Не кричи!» — повернулся к нему Лат. «Докладывай!» «Они уходят, хозяин!» — пританцовывал мелкий демон, похожий на скраба. Смертные таких, как он, ищейками зовут. «Роману и Легион уходят!» «Фух!» — расслабился Лат. «Принеси вино. Хочу выпить за наших практически почивших сородичей». После ухода Роману Озин с четырьмя сотнями охотников начали изображать бурную деятельность. Идея была в том, чтобы убедить демонов, будто они тут решили устроить лагерь для дальнейшего исследования и разграбления Аланы. На деле они лишь изображали активность, перестраховываясь во всем, в чем только можно. Начиная от патрулей и разведки, заканчивая расстоянием от одного отряда, якобы отправившегося на заработки в город, до другого такого же отряда. Самое главное было не пропустить момент, когда демоны начнут выходить из города. Как сказал парень, сразу они наружу не выйдут. Наверняка позволят легиону отойти подальше, чтобы он, то есть легион, расслабился и забыл об угрозе с тыла. То есть пару дней должно быть спокойно. На деле демоны не подавали признаков присутствия аж три дня. Озин привык, что парень не ошибается, поэтому весь третий день как на иголках провел, а рано утром четвертого дня, в собачью вахту, то есть в 4 утра, лагерь огласили вопли бегущих из города охотников. «Идут! Твари идут!» Если бы они не были готовы... Выскочивший из палатки, полностью облаченный в доспехи с вещмешком за плечом Озин, тут же отдал приказ о сборе, одновременно с этим убирая пластину связи в подсумок. «Все по плану, все в порядке, все будет хорошо. Они не допустят нападения демонов на их дом. Шан не опозорит род Озинов». «Шустрее, черепахи!» — орал Озин, увидев первые ряды тварей, идущие на них четким строем. «Один, два, пять, семь...» «Сука, да они тут все, что ли?» Считать появляющиеся отряды демонов уже не было смысла. Даже на первый взгляд к ним шли десятки демонических отрядов. А людей всего 400. «Может, пора?» — крикнул Траск, стоящий неподалеку. Озин недолюбливал Траска за излишнюю скрытность. Бывали случаи, когда охотники погибали из-за недостатка информации, которая, как оказывалось, была у Траска. Но при этом Траск никогда не подставлял специально. Он не убегал, если на его глазах кому-то была нужна помощь. Он всегда вписывался в различные инициативы Легиона и Озина, направленные на улучшение безопасности города. Траск неплохой человек, Озин признавал это, и не удивлялся тому, что у того столь высокая репутация среди охотников. Но недолюбливал. «Стоим!» — ответил Озин. Они собрались в одну толпу и, казалось, готовы были принять бой. 700 метров, Озин!» — крикнул Траск. «Все, у кого одна звезда, бегом на точку!» — крикнул в ответ Озин. «Остальные стоим!» А демоны все приближались. Они не использовали техники, не кричали, не рычали. Они молча скалились и шли вперед. От их отряда осталось лишь 100 человек, обладающих 2 и больше звездами. «Двухзвездочные! Валите отсюда!» — крикнул Озин. «Еще немного. Надо дать ребятам убежать подальше. Если они побегут сейчас, демоны тоже. Не будут они преследовать их строем. Заодно такое постепенное бегство со стороны выглядит более естественным». А когда до ближайших отрядов оставалось 300 метров, Траск вновь заорал. «Озин, бля!» «Уходим!» — ответил Озин. «Валим отсюда!» И они побежали. Все разом. Уже через несколько секунд по ушам ударил рев нескольких тысяч демонов. Оглянувшись, Озин увидел, как твари, ломая строй, устремились вслед за ними. Ничего, нормально. Среди демонов не так много тварей, способных их догнать. Выносливости у них больше, но по скорости люди не уступали. А если за ними и погнался кто-то шустрый? У них есть небольшая фора. Нужная точка, где они договорились с Романом встретиться, находится не так уж и далеко, 4 км. По лесу, правда, но с этим и у демонов проблема. Перепрыгивая коряги и кусты, Озин неожиданно вспомнил историю о том, как молодой аристократик со своим старым слугой приняли бой с демонами, которые гнались за отрядом охотников. Как там их командира звали? Натан, да. Они также бежали, чувствуя за спиной смерть, только вот шанса спастись не было. Смог бы Озин поступить так же, как Романов в той ситуации? У него ведь тогда сколько звезд было? 3, кажется. С Романа он уже запутался, когда и сколько у него звезд было. Гордость, память крови или что-то еще. Но парень не мог не понимать опасность ситуации. Он знал, на что идет. Смог бы Озин остаться, прикрывая незнакомых людей? Нет. Тогда точно не смог бы. Зато сейчас на его плечах ответственность, которую он сам взвалил на себя. Сейчас, если потребуется, он остановится. Остается надеяться, что этого не потребуется. Натан, кстати, сейчас здесь. Со своей командой, спасибо тренировочному лагерю, в котором они звезды сформировали. А сам Натан так и вовсе 2-ю взял. Когда Озин увидел большую поляну, на которой уже стояли прибежавшие сюда до них охотники, испытал облегчение. Добежали такие. Не пришлось оставаться. Обернувшись, Озин убедился, что демоны далеко. Не очень, но собраться вместе они успеют. Да, несколько особо шустрых демонов были совсем близко, но это их проблемы. Они, может, и не легион, но уж с этой мелочью справятся без проблем. «Щиты!» — орал Озин на ходу. «Двойки, щиты ставьте! Техники готовьте! Отрежьте твари от нас!» Опытные охотники сработали, как им и положено, четко и без суеты. Бить они начали еще до того, как Озин ворвался под защиту щитов, но оно и понятно. Попасть по бегущему последним человеку можно, только если специально это делать. «Однушки, щиты над головой поднимите!» — крикнул Траск, стоящий впереди. «Раненые есть!» — крикнул Озин, когда ближайшие к ним демоны были уничтожены. «Пара десятков, не больше. Но можно говорить, что и они повоевали. Проверьте ноги! Не дай боги, кто-то распорол, пока бежал! Пейте зелье, пока время есть!» «Ты сам как?» — спросил подошедший Траск. «Да что со мной будет?» — пожал плечами Озин. «Нервный срыв, например», — усмехнулся Траск. «Пошути мне еще», — поморщился Озин. «Сука, идут! Тройки и выше, в первые ряды! Двойки и однушки поднимите щиты над головой! Приготовились!» «Боги, пусть Роману не опоздает! Не строевые они бойцы! То, что на них сейчас идет, они долго не удержат!» Встав в первый ряд, Озин поднял щит и, напитав его маной, принялся следить за приближающимся противником. «Что же вас так много, твари? Реально все из города вышли?» «О, странно!» В их сторону, оббегая своих сородичей, неслась примерно сотня демонов. Скрабы, гончие и несколько чертей, и даже пара горбунов. Бег последних выглядел смешно и страшно одновременно. Глупо? Или нет? Смогут они этот натиск выдержать? Если горбуны добегут, то они одной только массой проблем доставят. Да не, должны выдержать. В первых рядах стоят самые сильные и опытные охотники. И их таким не пронять. Число нападающих впечатляет, конечно, но и они не пальцем деланные. Другое дело, что перебить всех быстро они не смогут, а значит, подошедшие отряды, удерживающие строй... Хотя ладно, эти их и так сомнут. Черт, как же тревожно. Твари все ближе, а в голову лезут какие-то обрезки мыслей, не дающие нормально анализировать ситуацию. Надо собраться. «Стоим!» — крикнул Озин. «Выглядит страшно, но это им надо бояться. Мы этих тварей годами резали и сейчас покрошим. Стоим, братки! Не так много времени, держаться надо!» 150 метров. 150. «Ох, что сейчас будет! Ну, давайте, твари!» На 30 метрах от их псевдостроя демоны начали тормозить. Те, кто бежал первым, даже падали на землю в попытках резко остановиться. Черти начали пятиться. Гончие резко меняли направление. «Да что здесь?» «Лес копий! Бей!» Ближайшие к ним демоны в одно мгновение превратились в фарш, а остальные начали с визгом убегать. 5:30! Шаг!» Повернув голову, Озин увидел их. Суровых, бронированных, несокрушимых. Быстрым шагом идущих вперед. Легион. Те, кого не смогла остановить даже смерть. Это как же сильно он сконцентрировался на демонах, что не услышал их приближения. Центурии легиона нифига не тихие, если что. «Охотники, отходите назад!» 5:30. Сначала скорость, потом сколько шагов. Похоже, легион хочет успеть уничтожить еще немного демонов, пока те пытаются отступить. «Отходим, народ!» — крикнул Озин. «Спокойно, шагом! Щиты над головой не опускать! Если кто-то обосрался, я его потом на всю Суру прославлю!» «Все. Теперь точно все. Они свою работу выполнили. На этом этапе, во всяком случае. Осталась ерунда. Ух, вот это встрясочка!» Когда на Суру вскрыватели напали, было не так напряжно. Там он ни за что не отвечал. А здесь, ну, вроде не облажался.